«Итак, вы приближаетесь к комплексу», — снова заговорил инженер. «Километрах в 5 от него, вот здесь», — он ткнул указкой в рельефный макет острова Сикоку, занимавший весь стол, — «имеется удобная площадка. С двух сторон она защищена высокими горными склонами, и как раз в этих направлениях расположены радарные станции и зоны патрулирования японских аваксов. Вы приземлитесь на площадке и будете ожидать, когда пульсация червоточины достигнет минимума. После этого у вас будет около 10 секунд до очередного выброса, за это время вы должны стартовать, долететь до обруча и нырнуть в тахионное зеркало». Повисла тишина. Дима переводил ошарашенный взгляд с Геннадия Борисовича на Шарля и обратно. Нырять в обруч, когда туда потоком хлещет из земных недр лава. Неужели не нашлось более простых способов самоубийства? ГХМ, француз откашлялся. А как мы узнаем, когда это произойдет? Я имею в виду минимум пульсации. Мы вам сообщим. Одновременно с вашей посадкой корабли-наблюдатели займут положение над вами, на орбите, на высоте примерно 2500 километров. Они и транслируют вам сигнал, направленным лучом, так что его невозможно будет перехватить. А хоть бы и перехватит. Шарль легкомысленно махнул рукой. Что они смогут сделать за 10 секунд? А ведь он все знал, понял Дима. Знал, и ни слова не сказал. Хотя... конечно, секретность, но мог хотя бы намекнуть, друг, называется, инженер встал, что ж, если других вопросов нет, пойдемте на корабль, старт через час, вам стоит самим проверить все системы, а вы что же, с нами полетите, осторожно осведомился Дима, вопрос бы идиотским, но удержаться он не смог, нет, разумеется, Геннадий Борисович мягко улыбнулся, но должен же кто-то помахать на прощание платочком, готовя скиф-алиф к старту. Техники и инженеры Киттихака сняли с бота все лишнее. В рубке убрали третий ложемент. Штурман-радист в этом вылете не предусматривался. В крошечном приборном отсеке, где обычно помешались два оператора-исследователя, остались только пустые стойки, а в бомболюк, так именовали обширный отсек, предназначенный для научной аппаратуры, загрузили дополнительные баки. Горючее вообще было слабым местом операции. Скиф-алиф, создававшийся для работы в условиях пониженной гравитации, мог стартовать с поверхности Земли и даже разогнаться до скорости около 1,5 махов, но скромных запасов топлива и окислителя, ракетные двигатели были, разумеется, жидкостными, хватило бы на считанные секунды полета. Разрабатывая десантный бот, конструкторы предусмотрели, что кораблику, возможно, понадобится тяга помощнее, и предусмотрели установки по бокам на поворотных кронштейнах корпуса разгонные блоки, именуемые бустерами. Это были связки из 3 твердотопливных ускорителей каждая. Последовательно запуская их, пилот мог стартовать и разгонять скиф-алиф не хуже реактивного истребителя, стартующего на пороховых бустерах, с места, вертикально, колесного шасси бот не имел. Полет на бустерах был занятием сложным, даже рискованным, и требовал участия второго пилота. Его задачей было управлять поворотным вектором тяги, это можно было делать как синхронно для обоих блоков, так и с каждым в отдельности, и вовремя переходить с одного комплекта ускорителей на другой. При необходимости можно было даже заставить бот выполнить довольно сложные маневры и даже закрутить бочку. Диме приходилось проделывать это, правда, только на тренажере-симуляторе. Старт с поверхности Земли на бустерах, полет в атмосфере были опробованы в процессе летных испытаний. Тогда последовательно выгоревшие ускорители позволили поддерживать тягу на протяжении примерно 40 секунд. После этого скиф-алиф переходил на жидкостную тягу. Что же до спуска с орбиты, то его нужно было выполнять в аэродинамическом режиме. Основной двигатель включался только на заключительном этапе траектории, конечно, при посадке. За пределами же атмосферы использовались стандартные маневровые движки, вроде тех, что стоят на малых орбитальных грузовиках. Все это им и предстояло проделать. Сперва пробить земную атмосферу, выполнить аэродинамический маневр. Бот был снабжен парой крылышек-коротышек, загнутых на кончиках вверх. К тому же сплюснутый его корпус создавал некоторую подъемную силу в плотных слоях атмосферы. Снизиться, выйти в нужный район и совершить посадку в намеченной точке. На это согласно расчетам уйдет 3/4 запасов топлива и окислителя. Остатки же следовало сэкономить для разгона на той стороне звездного обруча. Разрабатывая операцию, специалисты проекта исходили из того, что Заря находится не далее, чем в 3, самые большие, 5000 километров от точки выхода. Экипажу «Скиф», Алефа оставалось таким образом отойти на остатках топлива подальше от финишного обруча и уповать на то, что на планетолете их услышат и подберут. Ждать при необходимости они могли долго, до нескольких суток, запасы воздуха, воды и ресурс системы регенерации позволяли продержаться. Имелись также 4 гермокостюма со съемными кислородными баллонами, но это уже на самый крайний случай. 4. В это трудно поверить, но никто, ни один из нас, тех, кто отправился к обручу, и тех, кто остался на заре, не удосужились задать себе вопрос, а как, собственно, японцы сумели закрепить контейнеры с аппаратурой на его поверхности. Ведь если мы не смогли этого сделать, неизвестный металл не брала ни плазменная сварка, ни якорные гарпуны, то и наши оппоненты должны были испытывать те же трудности. Должны, говорите, как бы не так, припоминаете эпизод из Москвы Кассиопеи, когда Федька Лоб демонстрирует ребятам свой чудо-клей. В этой реальности он, похоже, работал на японцев, контейнеры были попросту приклеены к неизвестному металлу обруча. Способностями персонажа Смоктуновского мы, увы, не обладали, все попытки отколупнуть контейнер от поверхности обруча ни к чему не привели, сколько мы ни ковырялись сломиками, пневматическим молотком и другими инструментами. Интересно, а смог бы наш ИОО, он же Евгений Петрович, он же главный психолог проекта, отделить контейнер или хотя бы отодрать кусочек желтоватой, чрезвычайно твердой массы, выдавленной из-под его краев так же легко, как его киношный прототип отодрал от стены портфель? Я бы не удивился, если бы смог, но, увы, проверить это возможности у нас не было. Оставалось снова взяться за резак и, понося на все лады хитромудрых японцев, вспороть контейнер острым языком плазмы. Именно это я и собирался сделать, когда в наушниках раздался тревожный возглас Власьева. «Монахов, ребята, тревога! На радаре 3 буксировщика. Дни над кромкой обруча идут к вам. Дистанция 58 километров, быстро сокращается», — говорил инженер-электронщик Гена Власьев, временно переквалифицированный в пилота буксировщика. «Выполняя задание, мы общались с помощью ИК-переговорника, дистанция позволяла, все абоненты в прямой видимости, да и перехватить такой разговор практически невозможно. Потому и шли переговоры открытым текстом, без шифрования и даже кодовых слов, да и что такого важного могли узнать из них потенциальные противники, кроме того, что мы здесь и собираемся учинить какую-то гадость их аппаратуре. Ну, так они об этом и так знают, раз выслали буксировщики. Правда, далеко не сразу, предложение Волынова подходить к обручу с ребра, рассчитывая на то, что помехи от тахионного зеркала затруднят работу радаров, подтвердились. Японцы обнаружили нас с изрядным запозданием, как, впрочем, и мы их. Дистанция 47 сокращается. Неровная щель, оставленная факелом плазмы, протянулась на метр с четвертью. Предстоит сделать еще поперечный разрез, а потом отогнуть треугольный кусок металла, чтобы получить доступ к начинке контейнера. Нет, не успеть. Дистанция 40. Дисциплинированно отбарабанил Власьев. Середа их тоже заметил, идет к нам. До него 180 будет здесь так на 30 секунд позже японцев. Сможешь преградить им путь? Я, он запнулся. Лех, на мне же твой омар навьючен, с ним не особо-то размахнешься. Действительно, когда я выбрался на поверхность обруча, Гена перехватил пустой буксировщик клешнями, манипуляторами, и теперь дрейфовал в некотором отдалении от нас. Громоздкая ноша мало того, что изрядно затрудняла маневрирование, она еще и перекрывала обзор пилоту, создавая заодно слепую зону для бортового радара. Теперь, чтобы удерживать японцев в зоне видимости, пилоту приходилось постоянно подрабатывать маневровыми дюзами. «Бросай, потом подберем», — распорядился я. «Постарайся оттеснить япошек от нас. Продержись до прибытия буханки, Середа поможет». «Ясно, делаю», — отозвалось в наушниках. «Леша, уже 31, они расходятся». Я едва не выматерился. Пилоты японских буксировщиков делали ровно то, что и я бы сделал на их месте, развернулись широким фронтом с интервалами около километра, не давая Гене помешать всем трем одновременно. Теперь, пока он будет бодаться с одним, остальные доберутся до нас, и тогда, что будет тогда, думать не хотелось. Замыкающий омар начал передачу, отрапортовал Гена, узким лучом, морзянкой, открытым текстом. «Леша, он тебя вызывает, это Стивен, больше некому», — отозвался я. «Можешь перекинуть канал на меня?» Власьев отозвался не сразу. «Нет, не могу, не предусмотрена такая возможность, а с другими Стив говорить не будет, побоится, хотя он и так мог спалиться, выйдя с нами на связь. Одна надежда, что пилотам обоих ИК сейчас не до того, а Фубуки слишком далеко, чтобы засечь переговоры, ведущиеся по узконаправленному лучу. Интервал между буксировщиками, 15 между ИК, они идут крайними. Омар держится позади, в 3 километрах. Передай ему, пусть там и остается, в свалку не лезет, а сам займись правым. А как же второй? Лёш, до них уже 17. Делай, что говорю, ответил я. Мы его встретим. Я нажал клавишу инфракрасного передатчика. Серега, как слышишь? Порядок. Дисциплинированно отозвался стажер. Слышимость на 5 баллов. Хватай свой самопал и изготавливайся к стрельбе. По моему сигналу бей по японскому буксировщику. Целься в блок движков, они у него ближе к корме и по бокам, видишь, такие цилиндры, вижу. Ответ прозвучал неуверенно. Мне что, прямо в него стрелять, а куда ж еще, только кабину не задень, не хватало еще трупов. И смотри, без команды не стрелять. Все понял, так точно, все. Сережка приходил в себя. Я сейчас, я быстро. Смотри, маслята не упусти, патроны то есть, а то разлетятся, лови их потом. А вы как же, неуверенно осведомился он. Ясно, парень психует, хотя, похоже, был готов к такому развитию событий. Надо бы его приободрить, а то, в самом деле, влепит в кабину. Новые усиленные патроны вспышки давали лазерный луч такой мощности, что он вполне способен прожечь дыру и в пластиковом корпусе буксировщика, и в панцире вакуум, скафандра. Разговорчики, стажер, рявкнул я, начальство знает, что делать. Твоя задача, подбить ему с первого раза маневровые. Выслушал в ответ бодрый служ, и полез в набедренный карман скафандра, куда перед вылетом засунул двуствольный громоздкий пистолет-ракетницу. 6 красных ракет к нему лежали в другом кармане, и их тоже предстояло не упустить, что не так-то просто в громоздких, неуклюжих перчатках кондора. Обошлось. Я зарядил оба ствола, повесил ракетницу на запястье и взялся за дальномер. Скафандр мой был из числа новых моделей и предназначался, в том числе, и для исследовательских работ в пространстве. В отличие от кондора ОМ и пустельги, в его оснащение входила масса полезных приспособлений, в том числе и мощный монокуляр, совмещенным с радиодальномером. Прибор крепился над правым плечом на телескопической штанге. Я выдвинул его и принялся рассматривать приближающиеся японские буксировщики. Что ж, пока все идет, как и задумано. Гена перехватил правого ИКа, и тому пришлось сбросить скорость. Сейчас буксировщики висят один напротив другого на дистанции в 0,5 километра, не предпринимая активных действий. Вот и хорошо, вот и не надо. Омар Стивена, на этом расстоянии оптика позволяла разглядеть нарисованные на борту единичку и изображение фигуристой блондинки в экономном бикини. Как я и ожидал, держится позади, не демонстрируя стремления принять участие в намечающейся схватке. Третий буксировщик, ИКа, идет прямо на нас. Красные циферки отсчитывали дистанцию, 7 километров 5-3. Серега, готов, держу на прицеле. Мгновенно откликнулся стажер. Представляю, как у него сейчас зудит палец на спуске. Стреляй сразу после меня. Я поднял ракетницу, уперев запястье в край контейнера, и навел стволы на быстро растущее пятнышко, превратившееся спустя несколько секунд в крошечный крестик. ИКа надвигался неумолимо, раскинув щупальца манипуляторы подобно своему тезке, гигантскому кальмару-убийце, атакующему зазевавшегося кита. Я представил, как суставчатые щупальца захлестывают колпак кабины, как сдавливают ее, вминая людей фигурки с ложементы, как хлещет из расколотых гермошлемов воздух, смешанный с кровавыми брызгами. Нет, ребята, теперь уж нажалуйтесь, не мы начали. Отсчет дистанции перешел на метры, 700, 500, 300, 100. Я дождался, когда на экране вспыхнут 5 и нолик, и надавил на спуск. Первая ракета ударила в борт буксировщика по касательной и отрикошетила, рассыпавшись огнистыми искрами. Вторая прошла в притирку к прозрачному колпаку кабины, не задев прозрачной брони, и улетела вдаль. Но и того хватило, чтобы напугать пилота. Он резко дал импульсы маневровыми движками и крутанул свой ИКа так, что развернулся нам бортом. И тут же ожил револьвер стажера. Мы успели немало поработать плазменными резаками, и лучи, проходя через оставленные ими дымные облачка, на миг становились видимыми, а места попаданий было хорошо заметны по ослепительно-белым веерам искр. Первый луч угодил в щупальце манипулятор, не причинив видимых повреждений. Вторым выстрелом Сережка промазал, А вот третий и четвертый попали именно туда, куда он и целился, в один из трех цилиндров маневровых двигателей. Из цилиндра ударила белесая плотная струя, Ика закрутился на месте. Как бы ни рвануло, встревожился я, но тут же вспомнил, что маневровые двигатели питаются от баллонов со сжиженным или сжатым азотом, а этот газ, как известно, воспламеняться не может. Я скомандовал прекратить огонь и стал наблюдать, как японский пилот пытается справиться со своим аппаратом. Получалось это у него неважно. После нескольких кувырков ударила еще одна струя из соседнего цилиндра, видимо, стажер сумел повредить и его, и буксировщик с возрастающей скоростью понесло на обруч. Я замер, Ика неизбежно должен был врезаться в металлическую поверхность метрах в 300-полутора от нас. Видимо, японский пилот тоже это понял, блеснул, отлетая, прозрачный колпак кабины, и из нее вылетели наружу две фигурки, привязанные к ложементам. Брошенный Ика закувыркался еще сильнее и изменил направление движения. На миг мне показалось, что он избегнет столкновения, но нет, удар, отозвавшийся в подошвах моего кондора через металл обруча, растущее бесформенное белесое облако, разлетевшиеся в разные стороны клочья обломки, оторванное щупальце манипулятор, конвульсивно дергающиеся оторванной паучьей лапкой, финита. В наушниках зашипело. «Ну, вы, блин, даете?» Голос Власьева был обалделым. «Что дальше делать?» «А, мой Ика не движется, а Мар тоже завис на одном месте». Я откашлялся, в горле першило. «А ничего, мы уже все сделали. Отстучи Стивену морзянкой, пусть забирает этих лишенцев и валит вместе со вторым и как фубуки. Хватит с них на сегодня баталий, да и с нас тоже. Ясно, сделаю». Гена отключился. Через несколько секунд одна из ярких точек сдвинулась и быстро понеслась к обручу. Это Стивен спешил подобрать незадачливых японских коллег. Я мысленно пожелал ему удачи и утопил пальцем клавишу X-связи. «Отличный выстрел, стажер. Можешь гордиться. Первая в истории победа в космическом бою. Место в истории тебе обеспечено». Сережка не ответил, переваривал произошедшее. Я поискал взглядом Юрку Кощея. «Чего застыл? Давай-ка отколупнем эту хрень». Я похлопал по боку приборного контейнера, украшенного замысловатым иероглифом, и назад, пока япошки еще какую-нибудь гадость не придумали. В. Миру тошнило от отвращения, никогда в жизни она не была такой грязной и вонючей. Верее сказать, тошнило бы, останься в желудке хоть крошка хлеба, хоть капля воды. Остаток они допили еще вчера, хватило по половине глотка каждая из трех. Соня то и дело теряла сознание, лепетала что-то воспалившимися, сухими губами, у виолончелистки был жар, она мотала головой, и приходилось следить, чтобы не ударились обитые кирпичи, которыми был завален подвал, где укрывались девушки. Мира держалась только на отвращении к себе самой, ей невыносима была мысль, что когда их выкопают, ее тело увидит в таком вот ужасном состоянии. Если выкопают, конечно. Влада же долгими часами сидела, сжавшись в комочек, в дальнем углу и не реагировала на попытки заговорить с ней. Впрочем, Мира давно уже оставила их, не в состоянии выговорить хоть слово мучительно сухим, запекшимся ртом. Здание, двухэтажный административный корпус, в подвале которого девушки укрылись сразу после катастрофы, непрерывно потрясывало, то не сильно, то так, что стены ходили ходуном, а с потолка сыпалось цементное крошево. Во время особенно сильного толчка по бетонным стенам зазмеились трещины, и Мира поняла, что следующие судороги земли могут похоронить их тут заживо, если, конечно, раньше их не прикончит жажда и отравленная атмосфера. Что же теперь, выбираться наружу? Но там метель из обжигающего пепла, валящиеся с неба камни, убийственно, горячие вулканические газы, расползающиеся от пролома в земле, из которого темно-огненным столбом бьет в проклятый обруч раскаленная магма. Мира разглядела эту апокалиптическую картину, когда они побросали бесполезные автоматы и, волоча за собой парня-евровца, которому свалившийся с неба кусок бетона раскроил голову, ползли вдоль стены дома. Вокруг метались люди, что-то горело, земля содрогалась, словно ее корежило в чудовищном эпилептическом припадке. На стоянке пылали выстроившиеся в ряд автобусы, те самые, на которых они прибыли сюда. Рядом зияла воронкой большая клумба, по краям ее были разбросаны изуродованные тела. Сюда, поняла Мира, упала вулканическая бомба. Это было настоящее чудо, что девушки сумели таки отыскать в этом хаосе укрытие, подвал в крыле наполовину обрушившегося от подземных толчков административного корпуса. Здание рухнуло на их глазах, открыв взором часть холла и лестничную площадку, и под нижним пролетом Влада разглядела уходящую вниз узкий проем. Туда они и кинулись, и глазам своим не поверили, увидав незапертую стальную дверь в конце очень крутой лестницы, ведущей вниз. Раненый умер спустя 5 часов, девушки ничем не могли ему помочь, только промыли рану, на это ушла почти вся вода из нашедшейся в сумке Влады пластиковой бутылки, и перевязали-то и как страшную рану на затылке. Тело и сейчас лежало в углу, и от него по подвалу уже начал распространяться отвратительно сладковатый аромат разложения. Не только трупный запах гнал измученных девушек наружу. Мира осознавала, насколько она еще сохранила способность что-то осознавать, что это лишь вопрос времени, и недолгого. Когда очередной подземный толчок похоронит всех троих заживо, если жажда не прикончит их раньше. Она подползла к железной двери, поднялась и потянула за ручку. Дверь подалась только после 4-го рывка, секунды мертвящего ужаса, за которые скрипачка ясно представила себе лестничный пролет, заваленный рухнувшими сверху бетонными глыбами, но все же открылась с ужасающим скрежетом. В открывшийся проем ворвались облако пепла, сразу стало нечем дышать. Они с Владой перетащили Соню через порог, вверху, в прямоугольном проеме, выводящем в холл, было сумрачно, и Мира поймала себя на мысли, что не знает, какое там время суток. Часы показывали 3:30, но это запросто мог быть и день, а сумрак – это следствие затянувшего все вокруг вулканического пепла. «Пойдемте, что ли?» – прохрипела Влада, и они, подхватив подмышки болтающуюся безвольной куклой виолончелистку, принялись карабкаться по высоким ступеням вверх в неизвестность. Уцелевших машин ни на площади перед административным корпусом, ни на парковках не нашлось, сгорели, были побиты падающими с неба камнями, превратились в высоченные сугробы вулканического пепла. Однако, сбоку от здания обнаружился широкий навес, под которым стояло несколько машин, избежавших общей участи, и в одну из них, крошечный микроавтобус, на таких по территории комплекса разъезжали сотрудники вспомогательных служб и экскурсанты, девушки и втиснулась, Влада уселась за руль, правый, как и на всех здешних авто. Мира устроила Соню, села рядом и микроавтобус, объезжая брошенные, разбитые, сгоревшие машины, выехал из-под навеса и направился к воротам. Пеплопад немного поутих, хотя по-прежнему застилал все вокруг, и даже фары дальнего света, которые Влада включила в попытках разглядеть хоть что-то, мало исправляли ситуацию. Но все же они были не вполне бесполезны, лучи выхватили из сплошной серой пелены автомат, торгующий напитками водой. Влада затормозила и, вскрыв автомат, нашедшийся под сиденьем монтировкой, вернулась с охапкой бутылок. Мира тут же завладела одной и поднесла горлышко к губам подруги. Нескольких глотков хватило, чтобы Соня пришла в себя, а микроавтобус уже выскочил из распахнутых настежь ворот и бодро катился по серпантину вниз, прочь от комплекса. Мира оглянулась, сквозь пепельно-серое марево просвечивал огненный столб магмы, озаряющий все вокруг зловеще, багровым светом. Через несколько километров серпантин круто повернул. Пеплопад почти прекратился. Почти отвесный скальный обрыв защищал их, но впереди возникла новая напасть. Лес на склоне, по которому петляла дорога, был охвачен огнем, видимо, его зажгли вулканические бомбы. Влада затормозила и совсем было собралась остановиться, но тут справа открылось узкое ущелье, куда убегала от шоссе узкая грунтовка. Туда они и свернули. Колея петляла вдоль берега горного ручейка, зажатого между отвесными скальными стенами. Пепла здесь не было, и даже воздух, казалось, очистился от смрадных вулканических газов. Проехав около километра, они обогнули завал из деревьев и остановились на укрытой со всех сторон площадке. Тропа отсюда круто спускалась к речке, и Мира, а вслед за ней и спутницы, с наслаждением смыли с себя грязь, страх и жуть этих дней. Вода была холоднющая, речка сбегала с лежащего на перевале ледника, но девушек это не остановило. Наскоро ополоснувшись, они прополоскали одежду и развешали ее на кустах сушиться. Влада отыскала в бардачке начатую пачку фруктового печенья и 2 вездесущих шоколадных батончика Марс, не слишком обильная трапеза для троих, но все же лучше, чем ничего. Кроме минералки, Влада прихватила из раскуроченного автомата несколько бутылочек американского лимонада Coca-Cola, в темно-коричневой жидкости было много сахара, и он, как и тонизирующие вещества, был сейчас не лишним для измученных 2-дневной голодовкой девушек. Прикончив свою бутылочку, стеклянную, с узкой осиной талией, Мира принялась озираться. Давшая им приют ущелье в ширину имело метров 300 и тянулось вверх, к перевалу на 2-3 километра. Скальные отвесные стены возвышались по обе стороны метров на 200. Хорошо, подумала скрипачка, что стоянка их не у подножия скал, откуда могут свалиться камни. И тут же, подтверждая ее опасения, земля под ногами дрогнула, издалека долетел гул, а со склона, метрах в 200 от их стоянки, обрушился довольно сильный камнепад. Соня ойкнула. Влада проводила падающие с обрыва глыбы, мрачным взглядом и заметила, что если уж случится землетрясение, достаточно сильное, чтобы обрушить скалы, им хотя бы мучиться не придется, раздавит, разотрет в порошок, и охнуть не успеют. Несмотря ни на что, уезжать отсюда девушки не собирались. Чистая вода есть, голод кое-как утолили, пепел с неба не падает, ну хорошо, почти не падает, не так уж плохо в их-то отчаянном положении. А что потрясывает время от времени да погрохотывает где-то за хребтом, так сейчас, наверное, по всему острову, а может и по всей Японии трясет и громыхает. Рано или поздно, заявила Влада, все это закончится, и тогда они сядут в машину, задним ходом, на узкой тропе было не развернуться, выберутся из ущелья и попробуют добраться до людей. Мира ее уверенности не разделяла, но соглашалась, что сейчас и правда не стоит трогаться с места. В микроавтобусе имелся радиоприемник, и сквозь трескотню помех то и дело прорывался голос диктора, убеждавшего слушателей найти безопасное место и ни в коем случае его не покидать. Спасатели работают, силы самообороны, армии в Японии, как известно, нет, приведены в готовность, не падайте духом, помощь уже близка. Других радиостанций они поймать не смогли, были тому виной помехи от взбунтовавшегося обруча, или прохождению радиоволн мешали облака пепла, Мира не знала. Оставалось радоваться даже этим скудным обрывками информации, долетавшим из внешнего мира. Скиф Алиф трясло. До сих пор Дима ни разу не испытывал такой зубодробительной вытряхивающей душу тряски, разве что на вибростенде, во время переподготовки в ЦП. Атмосфера взбесилась еще на подходе к японским островам, на цель решено было заходить с юго-востока, со стороны под прикрытием колоссального шлейфа пепла и пыли, ежесекундно выбрасываемых в атмосферу десятком пробудившихся вулканов. Выше этого шлейфа ревели бешеные горизонтальные потоки, которые тащили за собой длинные полосы мельчайшей пыли, и как раз к ним старался прижаться Шарль. В этом адском месиве, пронизанном ветвящимися молниями, безнадежно вязли лучи наземных радаров, как и самолета Дрло японских сил самообороны, патрулирующего близ побережья острова Сикоку. Вообще-то летучих радаров должно быть два, плюс несколько истребителей-перехватчиков, но их пришлось вернуть. Воздухозаборники турбореактивных двигателей наглотались вулканического пепла, и это могло закончиться катастрофой. Но и десантному боту, чьи жидкостные ракетные движки не нуждались в забортном воздухе, приходилось нелегко. Топливо. Прохрипел Шарль. Забрало шлема его кондора было сдвинуто на лоб, и это позволяло обходиться без интеркома. Остаток 47%. Торопливо отозвался Дима. На посадку должно хватить, и еще останется процентов 5. Двигатели заработали после того, как Скиф Алиф пробил верхние слои атмосферы и, затормозив в огненном коконе раскаленного воздуха, перешел в горизонтальный полет. Кургузы и крылышки и плоский, напоминающий формой портсигар, корпус создавали подъемную силу, достаточную до пологого планирующего спуска, но сейчас они не могли позволить себе такого маневра. Резко снизившись до 7 километров, Шарль врубил маршевый движок, сжиравший запасы топлива и окислителя с невероятной скоростью. В наушниках заверещало, орбита выходила на связь. С трудом разобрав фразы, едва пробивающиеся сквозь ураганные помехи, Дима повернулся к напарнику. 3 пуска зенитных ракет на 9 часов. Дистанция 89, ракеты почти сразу ушли в сторону и взорвались над океаном. Это Найк Геркулес из военно-воздушной базы близ Курася. Пробурчал Шарль. Американское старье, японцы их еще в конце 60-х закупили. Пыль слепит радары, вот и полят почем зря. Наугад. Сколько еще до береговой полосы? 12 километров. Дима сверился с картой. Потом сразу сворачиваем на 1,5 градуса к северу. Ориентир, пик Исидзути, комплекс и ущелье рядом с ним, в 5 километрах к юго-востоку. Еще разгляди этот пик, ворчливо отозвался Шарль. В самый пепел лезем, не видно низги. Ну да уж ладно, как-нибудь. Он перехватил поудобнее рога штурвала. «Приготовься, сейчас будет трясти всерьез», и толкнул штурвал от себя, прежде чем Дима успел удивиться. А раньше что, шуточки были? Звук пришел сверху, по ущелью. Поначалу девушки решили, что это очередное извержение и заметались в поисках укрытия. К скалам приближаться было нельзя в опасении камнепадов, но вскоре стало ясно, что к тектонической активности этот гул, напоминающий звук реактивного самолета, отношения не имеет. Они уставились в небо, сились разглядеть что-нибудь в затягивающих его облаках вулканического пепла, но успели заметить только какой-то объект, стремительно пронесшийся над ущельем и скрывшийся за противоположным склоном. Потом звук изменил тон, в нем появилась отчетливая пульсация, и загадочный объект появился снова. Темный, угловатый, с короткими, загнутыми на концах вверх крылышками и какими-то бочонками по бокам, на торчащих из корпуса кронштейнах, он завис над ущельем в самом широком месте на двух огненных столбах и стал, покачиваясь, спускаться. Из брюха выдвинулись три короткие лыжи, на них аппарат и опустился, подняв огромную тучу пыли. Девушки переглянулись и, не сговариваясь, бросились к неожиданному гостю. Боковые иллюминаторы, как и лобовое стекло кабины, почти сплошь залепили пыль и пепел, и все же Дима сумел разглядеть бегущих к планетолету девушек. Трое, европейки, в истрепанной одежде, они подпрыгивали, размахивали руками, кричали, внутрь, в кабину не проникало ни звука. Секундой позже он узнал одну, затем и другую и охнул от удивления. «Шарль, это же Влада Штарева, помнишь, она с вами в Астре был?» Француз приник к почти непрозрачному иллюминатору и выругался. Точно, ее потом выставили из-за той истории с учебной тревогой. А вторая Мира, скрипачка, она еще была на Лагранже, прилетела на Тихобраге, вместе с Юркой и Лешей Монаховым. Но откуда они здесь? Понятия не имею. Дима пожал плечами. Откроем, впустим? Нет, нельзя. Шарль помотал головой. Тут и так не развернуться. И потом, ты что, собрался их с собой тащить? Предлагаешь оставить здесь? Сам же слышал, ожидается сильнейшее землетрясение. Ущелье может завалить, и тогда им точно крышка. А с нами, хоть какой, а шанс, ну, не знаю. Шарль попытался почесать переносицу, но не смог, помешал гермошлем. Сколько времени до старта? 12,5 минут, если с орбиты не поторопит. Тогда впускай, решил француз. Время есть, объясним им насчет рисков, пусть сами решают, в конце концов. Дима кивнул. В решении Миры, да и Влады, отличавшейся отчаянным характером, он нисколько не сомневался. «Только устраивать их будешь сам», – торопливо добавил Шарль. «И объяснять, как скворцы натягивать, у меня и без того дел хватает». «Это каких же, интересно?» – осведомился Дима, берясь за запорный штурвальчик внешнего люка. «Вроде, сидим, пока ничем не заняты, времени еще вагон, а со скворцами они и сами разберутся. Влада проходила вместе с вами обучение, да и Мира бывала во внеземелье, имеет опыт». Шарль уже не слушал. Он с сосредоточенным видом терзал верньеры настройки рации. Динамик отзывался на его усилия треском и завываниями. «Еще 40 секунд», – пробормотал француз. «Корабль, транслятор окажется точно над нами, стены ущелья не будут мешать прохождению сигнала. А ты чего встал? Впускай скорее». Дима кивнул и в несколько оборотов отдраил люк. Высунулся, махнул девушкам рукой и сбросил легкую алюминиевую лесенку. Первой в кабину поднялась Мира, узнала. Кинулась на шею и сделала попытку расцеловать, но помешал все тот же гермошлем. Дима осторожно высвободился из ее объятий, помог подняться второй девушке. Он припомнил, что вроде видел ее на плакатах Трия, на станции Гагарин, а потом и Владе. Но, прежде чем он успел сказать гостям хоть слово, Шарль вскинул руку, требуя тишины. Сквозь какофонию помех пробивались отдельные фразы. «У вас 3 минут извержения ущелья завалит старт. Слышали?» Он повернулся к гостям. «Все, объяснять некогда. Дим, приготовься, стартовать будем на бустерах. А вы?» Он повернулся к девушкам. «Натягивайте гермокостюмы, они сзади, в аппаратном отсеке. Гермошлемы, чемоданы жизнеобеспечения, в общем, по полной программе. Справитесь?» Мира и Влада торопливо закивали. Соня испуганно переводила взгляд с подруг на Шарля и обратно, ее веки набухали слезами. «Вот и ладно». Шарль посмотрел на часы, встроенные в приборную панель. «На все про все у вас 1,5 минуты, потом взлетаем, успеете или нет, и ухватитесь покрепче за что-нибудь, трясти будет немилосердно». 6. «Как дела, Юджи-бой?» Механик, к которому он обращался, Стив, Поднял взгляд от разобранного поворотного блока дюз, нашел босса и показал оттопыренный большой палец. Говорить ему было непросто, распухшие, напоминающие оладьи губы, с трудом пропускали осмысленные звуки. Вообще вид у старшего механика группы был более, чем предосудительный. Роскошный, начинающий уже чернеть, фингал налился у него под левым глазом, свернутый на бок нос украшен пластиковой нашлепкой. Да, японец-астроном, с которым он повздорил вчера в кают-компании, не пожелал, несмотря на мирную профессию и субтильную внешность, изображать боксерскую грушу. Дьявол их разберет, этих япошек, с виду дохляк, соплей перешибешь, а потом выясняется, что это мастер боевых искусств с черным поясом. Как и Стивен, Юджин был по происхождению ирландцем, только не из Канзаса, а из Бостона. Характером он отличался неуживчивым, и всегда готов был пустить в кулаки, размерами мало уступавшими кувалде. Как, например, во время позавчерашней стычки, и надо было механику потребовать, чтобы астроном заменил в музыкальном автомате какие-то восточные завывания на свой любимый рок-н-ролл. В результате, сломанная челюсть астронома, разбитый вдребезги музыкальный автомат, три сломанных стула. Хорошо хоть Стивен успел вовремя вмешаться, не дал ирландцу покалечить еще двух коллег пострадавшего, сделавшего попытку ввязаться в драку. Происшествие запросто могло закончиться для механика карцером, имелось на Фубуке и такое, но у двух из четырех омаров очень вовремя обнаружились поломки, и капитан Ешикова вынужден был отложить наказание. Бостонец, кроме буйного нрава, славился тем, что мог разобрать и собрать любой омар с закрытыми глазами, а француз Гарнье, которому не смел возражать даже японский капитан, кровь из носу требовалось держать все наличные буксировщики в постоянной готовности. Впрочем, механик уже получил свое, будет с другой раз думать, прежде чем затевать свару. Хотя именно сейчас это очень даже кстати. «Я вот думаю, как это по-дурацки получается», — заговорил Стив. «Япошка отделал тебя, как бог черепаху, а ты тут на них, косоглазых, горбатишься, вместо того, чтобы лежать в медотсеке и щупать за задницы медсестричек». Женщина в медотсеке была всего одна, и не медсестра, а врач, 40-летняя миниатюрная японка, да и драка закончилась скорее в ничью, но Стивен менее всего собирался придерживаться фактической точности. К его удивлению, ирландец не вспыхнул, как сухой хворост, видимо, сломанный нос все еще причинял ему боль, заставляя вести себя сдержанно. «Ну вроде, платят они прилично, условия в норме», — отозвался он. «Премиальные хорошие обещают по окончании рейса выплатить». «Нет, особо ни на что жаловаться, босс. А что, рожу мне превратили в отбивную? Так в бостонских барах и не такое бывало. Много тебе из тех премиальных достанется». Подлил масла в огонь пилот буксировщика, щуплый негр, уроженец Большого Яблока, которого все звали Полли, на самом деле имя его было Джимми Паульсин. «Вычтут из премиальных за сломанную мебель и разбитый музыкальный автомат, да еще Хадсон штраф насчитает, вчера грозился». «Да чего там стоит этот ящик с радиолампами?» — ответил ирландец. «Раз разломал, заплачу, все по справедливости. На премиальные, которые нам обещали, таких дюжину можно купить, и еще останется на парочку коллекционных альбомов Pink Floyd. А англичанин, и правда, та еще сволочь, штрафами пугать вздумал. Вот сойдем на берег, отыщу его и раскрою морду. До возвращения, Юджи-бой, надо еще дожить», — заметил Стивен. «Япошки, чтоб ты знал, собрались всерьез сцепиться с русскими, и этот гребаный Хадсон убедил Кэпа выпустить нас, всех четверых, вперед. Думаешь, с чего он тебя в холодную не упек? Нужны мы ему, вот и вся загадка». «С какими еще русскими?» — ирландец недоуменно нахмурился. «С парнями на заре, что ли? Так там международный экипаж, и русские, и наши, и французы тоже». «Так и я о чем», — согласился Стивен. «Вот ты хочешь с ним драться? Что, я совсем идиот?» — обиделся Юджин. «Я ничего не имею против русских. Нормальные парни, не хуже и не лучше других. А япошки хороши. Сами по соплям получили, теперь нас подставить собираются. У меня приятель работал на станции Лагранж», — заговорил Фред Дэвидсон, уроженец штата Калифорния, третий из пилотов группы. «Так он говорил, если бы не русские, они все бы там подохли». Стивен кивнул. «Я знаю кое-кого из этих ребят, учились когда-то вместе. Кстати, трое сейчас на заре, подозреваю, они-то и наваляли косоглазому обруча. И что же, вы, парни, хотите с ними бодаться по указке чертовых япошек?» Слушатели загудели, в том смысле, что нет, «Конечно, не хотим. А Хадсон, ставлю десятку против жестянки из-под пива, именно этого от нас и потребует». Стивен повысил голос, теперь его слова гулко отдавались в ангаре. «Старт могут дать в любой момент, хоть прямо сейчас, очень уж япошки не хотят допускать русских к обручу. Их, пожалуй, не допустишь», — ухмыльнулся Дэвидсон. «Пилоты подбитого-ка, говорят, умом едва не тронулись, когда русские врезали по ним лазером. Да и кто бы на их месте не тронулся, прямо звездные войны какие-то. Да на черта ли с ними теперь бодаться», — добавил Полли. «Приборы-то русские еще в тот раз сняли и утащили к себе на корабль. Значит, не все сняли. Так что, парни, вопрос стоит так. Подписываемся мы или нет?» Некоторое время все молчали. Первым заговорил ирландец. «Ты, конечно, босс, Стив, но это без меня. Пусть Хадсон, если хочет, сам забирается в буксировщик и летит, у них еще один остался. А я посмеюсь, как у него это получится». Стивен покачал головой. «Считаешь, я такой идиот, и не подумал об этом?» «Нет, Юджи, пока мы будем смеяться, япошки вместе с Хадсоном конфискуют наши омары и посадят туда своих пилотов. Они у них, конечно, дерьмо, но летают». «Это как, посадит?» Механик нахмурился. «В контракте сказано, что работать с нашими буксировщиками имеем право только мы. Полагаешь, их это остановит?» Хадсон так и сказал. «Раз вы нарушаете свои обязательства, то и нас ничего не заставляет соблюдать свои. Конфискуют и не почешутся. А когда загребут омары, нас засадят в карцер до конца полета», — поддакнул Дэвидсон. «А через недельку перекроют кислород и все спишут на аварию, мол, не хотели, так получилось. Соболезнования там, страховка семьям, компенсации. Нет уж, вы как знаете, а я пас. Что ж, Юджи с Фредом считают, что пора бросить карты, и я с ними согласен». Стивен обвел американцев взглядом. «Кто еще так думает?» Они по очереди подняли руки. Чуть замешкался Полли, но, получив локтем в бок от Кармака, поспешно вздернул ладонь к потолку. «Тогда делаем так». Стивен выпрямился, придерживаясь за раму омара в ангаре, как и во всех вспомогательных отсеках Фубуки, царила невесомость. «Сейчас приводим наших коней в порядок, цепляем дополнительные баки, облачаемся в скафандры и ждем, когда скомандуют старт, отдраиваем внешний люк. Те, кому не хватит места в кокпитах», — он демонстративно пересчитал присутствующих, — «это на круг выходит 6 человек, цепляются к лыжам, выходим наружу, разворачиваемся, даем полную тягу, и к заре. А если догонит?» — усомнился Полли. «Ика у них остался только один, но скорость у него побольше, чем у омаров, тем более, с такой-то нагрузкой. Этот, что ли?» Стивен с ухмылкой ткнул пальцем в японский буксировщик, притулившийся в дальнем конце ангара. 5 минут работы, и он долго никуда не полетит. Остальные согласно загудели. Действительно, нашел проблему. Здесь что, школьники собрались, девочки из команды черлидеров? Тогда да. Полли под давлением очевидного мотнул головой. Тогда, конечно, не догонят они нас, ни на чем будет. Стивен дождался, когда утихнут голоса. Больше идиотских вопросов нет? Вопросов не было. Тогда за дело, парни. Вешаем баки, Фред, поставь дополнительные крепления на лыжи, висеть на них придется долго. Юдж, Полли, проверьте баллоны у скафандров, если нужно, смени, тут есть запасные. Да, Юдж, прямо сейчас заблокируй люк в коридор, а то явится кто-нибудь в самый неподходящий момент. Он опоздал. Створка бесшумно откатилась в сторону. В проеме возникли 3 фигуры, одна впереди, еще 2 чуть позади. В руках у них что-то металлически поблескивало. Затеяли заговор, джентльмены. Широкая улыбка Хадсона вызвала у Стива острое желание заехать по его физиономии чем-нибудь тяжелым, скажем, гаечным ключом. Если кто не в курсе, по действующим в Японии законам это акт пиратства и карается он смертной казнью. Скажите спасибо нашему капитану, он намерен ограничиться заключением в карцер, а судить вам будут уже на земле, и не только за нарушение контракта. Он обвел слушателей взглядом, задерживаясь на каждом на 1-2 секунды. Когда очередь дошла до Стивена, тот едва не заскрипел зубами от бессильной ярости. «Ну, ничего, сволочь, дай время, пожалеешь. Но возможен иной вариант», — продолжил англичанин, — «пока вы тут беседовали, признаюсь, я с удовольствием вас послушал. Снаружи кое-что произошло», — и он ткнул пальцем во внешний люк ангара. «Около часа назад из обруча появился десантный бот. Не стоит удивляться, джентльмены», — он сделал предупредительный жест, заметив, как поползли вверх брови его визави. Я, признаться, сам глазам своим не поверил, однако, факт, бот вынырнул из тахионного зеркала чуть ли не одновременно с очередной порцией магмы и каменных обломков, и на полной тяге рванул к русскому планетолету, вызывая его открытым текстом. Мы, разумеется, тоже попытались связаться с гостями, но, увы, безрезультатно. Бот двигался к заре на такой скорости, что поднимать на перехват буксировщики смысла не имело, даже если предположить, что вы согласились бы выполнить такой приказ, а в этом у нас с капитаном Ешикова имелись сомнения, как я теперь понимаю, не беспочвенные. И улыбнулся, глядя прямо в глаза Стивену. Тихосец постарался принять независимый вид, насколько это было возможно в таком положении. Так вот, заря двинулась навстречу гостю с ускорением около 1,5G, что само по себе достаточно необычно для корабля подобного класса. Сблизившись, планетолет затормозил, тоже с приличным ускорением, и принял бот на борт. Мы, как вы понимаете, ничего не могли сделать, а потому оставались на месте и наблюдали. И вот, около 1/4 часа, англичанин посмотрел на мигающие циферки браслета. Да, 17 минут назад заря снова дала тягу и двинулась к краю обруча, от которого ее отделяло на тот момент около 1700 километров. Мы постоянно прослушивали их радиопереговоры, и это позволило сделать вывод. Русские намерены предпринять новую вылазку к звездному обручу, и на этот раз они вряд ли ограничатся похищением или уничтожением приборов, которые еще остаются на его поверхности. Профессор Гарнье уверен, что бот доставил с Земли что-то, способное разрушить все наши планы, а этого, как вы, надеюсь, понимаете, мы допустить не можем. Почему он все время называет экипаж Зари русскими? Подумал Стив. Юджин прав. Кроме советских космонавтов там и американцы, и французы. Неужели англичанин так ненавидит Россию, СССР, что искренне считает именно его граждан корнем всех зол? Хотите, чтобы это мы им помешали, раз уж это не удалось вашим пилотам? Спросил он. Приятно иметь дело с умным человеком. Хадсон широко улыбнулся. К сожалению, Фубуке требуется слишком много времени на разгонный маневр, мы попросту не успеем к месту действия. Но вы, как я вижу, готовы к немедленному старту. Через 3 минуты, он скосил взгляд на электронный браслет, через 3 минуты мистер Югаки займет место в своем буксировщике, и вы, все 5, стартуете и отправитесь вдогонку. Ика, как вам известно, обладает несколько большей скоростью, чем ваши омары, он перехватит русские малые корабли, которые заря наверняка вышлет вперед, и заставит их затормозить. Ну а там и вы подоспеете. И он снова осклабился, так, что у Стивена опять зачесалась ладонь, сжимающая гаечный ключ. Нет, еще не время. Ничего сложного, верно, джентльмены? Продолжил британец. Я же со своей стороны гарантирую, что мы забудем о недавнем недоразумении. Югаки звали японского пилота-буксировщика, того, которому повезло увести свой ИКО целым после стычки у обруча. И только-то, Пол Ли ухмыльнулся в своей обычной нагловатой манере уроженца Бронкса. Вид у чернокожего пилота был наглый. «Предлагаете, мистер, ловить русский бот бесплатно? Вот деловой подход», — кивнул Хадсон. «Конечно, не только мистер Паульсен. Паульсен, да, разумеется, простите. Так вот, мистер Паульсен, я уполномочен предложить вам по возвращении на Землю двойную премию». Кэшем, заметьте, и вы можете не указывать ее в налоговой декларации. Неплохо, не правда ли? И широко улыбнулся, в который уже раз за этот разговор. Стивен невольно поморщился, до того неестественно выглядело это чисто американское, в 32 белых зуба, улыбка на физиономии обычно невозмутимого британца. Но должен предупредить, в особенности, вас, мистер Охара, Хадсон уперся в Стива взглядом, в котором ясно угадывалась угроза. Я прекрасно понимаю, о чем вы сейчас думаете, и советую эти мысли оставить. Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Ваши механики останутся здесь, в этом ангаре, без скафандров, и стоит вам выкинуть какую-нибудь шуточку, например, попытаться сбежать к русским, я без колебаний нажму кнопку, открывающую внешний люк, и с удовольствием понаблюдаю за их попытками дышать вакуумом. В ангаре повисла тишина, тяжелая, давящая. Нарушил ее Стив. «Ладно, мистер Хадсон, ваша взяла, я мы согласны». Остальные пилоты молчали. «В самом деле, что тут скажешь? Чертов Хадсон припер их к стенке или думает, что припер?» Англичанин вплыл в ангар. Оба безопасника последовали за ним. Стив бросил короткий взгляд на Юджина, Механик чуть заметно кивнул, а Полли, старательно делавший вид, что этот обмен знаками его не касается, незаметно для вошедших нащупал в привешенном к поясу подсумке торцевой ключ на Г-образной рукоятке. И, стоило Хадсону оказаться между Стивеном и его свитой, негр оттолкнулся от лыжи Амара, одновременно взмахнув рукой. Взблеск металла, тупой удар, болезненный вскрик, правый громила, получив стальной загогулиной ключом в самую середину лба, поплыл к стене ангара, волоча за собой редкий шлейф красных шариков. Второй вскинул пневматический пистолет, разворачиваясь к Полли, но не успел, метко пущенный Юджином огнетушитель угодил ему в грудь и заставил закувыркаться по направлению к люку. Стивен с Фредом насели на Хадсона и выкручивали ему руки. Англичанин пытался сопротивляться, но, получив удар гаечным ключом по затылку, обмяк и бессильно обвис на руках нападавших. Еще один американец, механик, пулей пролетел через весь ангар и вдавил кнопку на панель рядом с люком. Створка с тихим шуршанием выдвинулась, перекрывая проход прямо перед носом еще двоих японцев, и механик несколькими ударами монтировки вдребезги разбил панель. Стивен вместе с Фредом и присоединившимся к ним ирландцем спутали тонким капроновым тросом руки Хадсона и занялись безопасниками. Один был без сознания, капли крови из рассеченной головы скопились в воздухе, образуя небольшое багровое облачко. Второй мучительно хрипел и кашлял, держась за грудь, куда пришелся удар. «Как они, не окочурятся?» – осведомился Стив. Полин наскоро осмотрел пленников. «Ерунда, босс. У одного кожа на макушке рассечена, но черепушка, кажется, цела. С ранами на голове всегда так. Крови полно, а стоит поглядеть. Ерунда, почти царапина. Еще у него контузия». Глаза закатил, стонет, но жить будет. А второй, у этого ребра сломаны с левой стороны, одно или два, а может и все три. Юдж, старина, классный бросок. Признавайся, ты в бейсбол играл? Бейсбол, это для неженок. Ухмыльнулся в ответ механик. В колледже я 3 года подряд брал призы на хайлендерских играх. Знаете, шотландские традиционные забавы с толканием бревна и булыжника, а потом вошел в национальную сборную по метанию молота. «Да, бросок у тебя что надо», — уважительно протянул Полли. «Короче, босс, все трое живы, но не сказать, чтобы целы. Их бы в медотсек. Подождут», — отмахнулся Стив. «У нас сейчас других забот хватает. Фред Дебой, люк заблокирован, а как же?» — отозвался Дэвидсон. «Теперь без автогена его не вскрыть. Тогда отключи и щиток внешнего люка, так, чтобы с мостика его заблокировать не могли, а мы сумели бы открыть в любой момент, отсюда, вручную. Справишься, раз плюнуть, босс». Осклабился механик и поплыл к створкам внешнего люка, на которых тревожно перемигивались красные огоньки. «И поторопись, пока Кэп Ешикова не понял, что мы затеяли». Стив повернулся к остальным. «Ну что, парни, все слышали насчет русского десантного бота?» «Слышали все. Тогда действуем, как говорил Хадсон. Грузимся на Амары и стартуем на перехват бота. С буксировщика я свяжусь с русскими, они нас подберут. И вот еще что», он неприязненно покосился на связанных. «Запихните этих уродов в ИКО, проверьте давление воздуха в баллонах и задрайте хорошенько кокпит. Если оставить их тут, задохнутся, когда откроется внешний люк, а трупы епошки на нас повесит. Но мы же этого не хотим, верно?» 7. Старт из ущелья, это было нечто, медом и мсье. Чернявая физиономия Шарля выражала крайнюю степень возбуждения, несмотря на то, пересказывал он эту историю по меньшей мере, в третий раз. «Я вообще не верил, что такой манер вообще возможен. Нет, читал, конечно, в наставлениях, на тренажерах пробовал, но чтобы самому, да, взлетать пришлось на бустерах», согласился с напарником Дима. «Собственно, так и было задумано, только предполагалось, что направление будет задавать Шарль, разворотом дюсмаршевого движка, а я, уже после отрыва от грунта, разверну блоки ускорителей по продольной оси и добавлю ими тяги. Ну, может еще придется слегка подруливать при заходе на обруч. Но остатки топлива мы сожгли еще при посадке, на походах к хребту попали в страшенную турбуленцию, карусель из воздушных потоков, перемешанных с полосами пепла, вот и пришлось слегка того перерасходовать». «Ничего себе, слегка», — возмутился Гасконец. «Когда мы хлопнулись на грунт, стрелки указателя уровня в баках жидкого кислорода уже 10 секунд, как уперлись в нули, так что садились, можно сказать, на как это у вас по-русски, на святом духе», — с готовностью подсказал Дима. «Или на пердячем паре, кому как нравится». Когда Шарль скомандовал на старт, маршевый не запустился, даже не зачихал, и тут я понял, что вариантов нет. Ждать было нельзя, с орбиты орали, что к ущелью приближается огромное облако пепла, еще чуть, и можно уже не суетиться. Взлетали на первой паре бустеров, а когда я стал их разворачивать для горизонтального полета, то едва не размазал бот об стену ущелья. Я пытался выровнять бот аэродинамическими рулями, добавил Шарль, но скорость мы еще не набрали, так что проку от них было чуть. Прошли в притирку, даже слегка зацепили брюхом. Да что я говорю, вы же сами все видели. Я согласно кивнул. Действительно, после того, как скиф Алиф оказался в ангаре Зари, туда повадились ходить любопытные, девица на днище десантного бота, с которого острая каменная гребенка содрала половину плиток термозащиты. К счастью, сам корпус почти не пострадал, и инженеры планетолета клятвенно обещали, что еще день-два, и бот снова залетает. «Ну вот», — продолжил Дима, — «когда до комплекса оставалось километра три, бустера погасли оба разом. Я к тому времени почти ничего не соображал. Снаружи сплошной пепел, радары ослепли, я вел бот по командам Шарля, а уж как он ухитрялся что-то там разобрать, это ему одному известно. Специфика работы, Август Иоганн. Важно, басом», — процитировал любимую книгу Гасконец, подняв палец к потолку сюрприза. Я поморщился, десантники народ суеверный, а ведь персонаж полдня 22 говика, которому принадлежит эта фраза, не вернулся из броска в бешеную атмосферу планеты Владислава. Впрочем, Шарль жив и здоров, сидит вместе с нами в секрете и ни в какие бешеные атмосферы нырять не собирается, во всяком случае, в обозримом будущем. Так я и говорю, перепугался насмерть, и не сразу вспомнил, что это только первый комплект выгорел. Согласился с напарником Дима, а пока вспоминал, скиф Алиф провалился уже до самой земли и едва не врезался в какую-то развалину. Это я вовремя заметил, похвастался Гасконец. Когда бустера, наконец, заработали, котлован с обручем был у нас на 11 часов. В пепле ничего нельзя было различить, оставалось только прижиматься к грунту и молиться, чтобы удалось задрать нос вовремя и проскочить через это чертово колечко. «А магма вам не помешала?» — осведомился Середа. «Она же должна была бить из разлома прямо в обруч, так она и била», — подтвердил Шарль. «Едва-едва уклонились. Спасибо наблюдателям с орбиты, которые вовремя подали сигнал на старт, активность обруча действительно снизилась, ну и фонтан магмы немного опал. Чуть раньше, и мы бы влепились точно в него, никакие маневры не помогли бы, а задержись мы хотя бы секунд на 10, угодили бы примехонько под энергетический выброс, а так, выскочили на вашей стороне, как пробка из бутылки мадам Клико. Кстати, когда вернемся на Землю, каждому из команды Зари по одной такой, из нашего фамильного винного погреба. А девчонки как?» – спросила Юлька. Она только что присоединилась к собравшимся в сюрпризе, а до этого почти час они с Ледневым разбирали доставленное на Шарлем и Димой послание Земли. «Мира с Владой в каюте, дрыхнут без задних ног», — сообщил Середа. «Их третья, виолончелистка, в медотсеке, тоже спит после ударной дозы успокоительного. Между прочим, ее зовут Соня». Оля молодых посмотрела на Виктора с осуждением. «Мог бы и запомнить, да хоть Таня», — отозвался грубый Середа. «Или, скажем, Маня. Ты, Юль, лучше скажи, что вы собираетесь делать дальше. Мы уже извелись, информации-то никакой. Некогда было сообщать», — принялась оправдываться Юлька. «Понимаете, они предлагают». Что именно предлагают Юлькины коллеги, мы не узнали, остаток фразы заглушил оживший интерком. «Всем членам экипажа занять места согласно расписанию». Голос Волынова звенел командным металлом, словно он командовал изготовить к бою главный калибр дредноута. «Механикам подготовить к вылету буханку и оба омара, Монахов, Кощеев, срочно в ангар, через 10 минут жду доклада о готовности к старту. Ну вот, похоже, скоро все выяснится», — подумал я, выплывая вслед за Юркой из секрета. «Не знаю, что за пьеса тут разыгрывается, но, сдается, в ней вот-вот наступит кульминация. Хорошие кораблики, хотя и разные». Дима похлопал буханку по борту, отчего отлетел на пару метров и ткнулся спиной в стоящий тут же, в ангаре, скиф Алиф. И тут же смутился, неприятно опытному космонавту демонстрировать неловкость в невесомости, особенно перед бывшими своим подопечными. А что делать, если провел почти год на Земле, и даже перед недавней авантюрой с японским обручем провел в невесомости считанные минуты, во время погрузки на десантный бот. «Ну, не такие уж они и разные», — отозвался Шарль. Он вместе с двумя механиками только что закончил снимать со скифа Лефа крышку грузового отсека. Бот конструировали на основе малого орбитального грузовика, так что можно сказать, почти близнецы-братья. Сестершипы, как говорят англичане, только корпус от него взяли. Почти вся начинка, от движков до приборов, совсем другая. Из старой остались только выдвижные манипуляторы в носовой части. Выносных бустеров нет, термозащита не предусмотрена, а корпус, что корпус, жестянка и есть. Гасконец, привыкший, что последнее слово в любом споре остается за ним, хмыкнул. «А зачем вашей буханке термозащита? Она вообще не должна входить в атмосферу, не то, что моя крошка. Вот и я говорю, разные они». Дима тоже не собирался уступать. «А ты, сестершипы, близнецы-кузены, в лучшем случае, споришь с капитаном?» — сощурился Шарль. «Это что же, бунт на корабле, а ты мне больше не капитан? Как вылезли из кокпита здесь, на заре, так твое капитанство и закончилось. Ошибаетесь, мсье». В голосе гасконца звучало торжество. «Во-первых, бывших капитанов не бывает, это не должность, а состояние души. А во-вторых, не далее, как четверть часа назад мсье Волынов распорядился, чтобы мы с вами готовили скиф, алив к вылету и были готовы по команде стартовать. Так что, нравится вам это или нет, но вы по-прежнему мой второй пилот. Вы еще подеритесь, горячие финские парни», — заметил Кощей. Я чуть заметно усмехнулся. Фразочка, заимствованная совсем из другой реальности, была введена в оборот моими стараниями больше 2 лет назад, и с тех пор прочно обосновалась в лексиконе бывших юниоров. «Лучше скажите, зачем Волынову понадобился второй грузовик? К тому же, ремонт скифа Лефа еще не закончен. Осталось восстановить термозащитное покрытие», — отозвался Дима. «На заре этого не сделать, нет запасных плиток, да и ни к чему она здесь, в поясе астероидов. А так, все готово. Баки полны, движки проверены, бустеры поменяли. Хоть сейчас можем стартовать». Юрка набычился. «Это я понимаю, не дурак. Вопрос только, зачем? Буханки, что ли, Волынову мало?» Дима покосился на Шарля, мол, назвался капитаном, так и отвечай. Гасконец крякнул, потер лоб между бровями пальцем, оставив пятно графитовой смазки и копоти.